Звонил телефон. Настырно, угрожающе. Трель звонка больно била по барабанным перепонкам госпожи Юн. Последнее время у нее часто болела голова. Стоило ей хотя бы немного понервничать, и боли усиливались, а никакие таблетки не помогали. Только вчера к головной боли прибавилась боль в шее и в районе сонной артерии. Муж госпожи Юн обещал ей, что найдет лучших докторов в Гонконге, а если надо, отвезет жену в материковый Китай. «Дорогая, я буду не я, если мы тебя не вылечим», — каждый раз говорил он и тем самым успокаивал жену. И он всегда держал данное слово, и если сказал, что вылечит, то так и произойдет. 2 месяца назад муж действительно нашел докторов. Госпожа Юн сдала анализы, вот только до сегодняшнего дня не получила результаты. Муж все 2 месяца избегал этой темы, но по его лицу госпожа Юн видела, что от нее что-то скрывают. Все это очень сильно настораживало госпожу, но она связывала поведение супруга с проблемами на работе. Но сегодня утром, когда муж пошел на работу, она совершенно случайно обнаружила в выдвижной полке комода те самые анализы, а вместе с ними счет на огромные деньги. В голове госпожи Юн была обнаружена злокачественная опухоль. Было больно, страшно, но госпожа Юн верила, что муж обязательно найдет выход. Сегодня она хотела поговорить с ним по душам, но теперь... Когда муж вот уже полчаса стоял в душе, госпожа Юн имела неосторожность поставить его телефон на зарядку, а когда тот выключился, прочитал нехорошее сообщение. Счет мужа заблокировали. Она никогда не лазила по телефону мужа, потому что не знала, что делать с информацией, которую можно оттуда получить. Теперь госпожа Юн на самом деле не знала, что делать. Вот только голова у госпожи стала болеть еще сильнее, а боль от шеи распространилась на воротниковую зону. Она понимала, что у ее мужа проблемы, но всю жизнь пребывала за его спиной и не знала, что делать и как ему помочь. Госпожа Юн решила, что это она причина всех проблем. И из-за надобности найти большую сумму муж вляпался в неприятности. Все эти мысли проскочили в голове за один миг. Госпожа Юн поднялась с кресла, качалки, подошла к телефону, приняла вызов с неизвестного номера. «Слушаю. Нам нужен господин Юн», — произнес безжизненный голос из динамика. Госпожа почувствовала, как по ее спине пополз холодок. Звонил нехороший человек. Плохих людей она всегда чувствовала. «Его нет», — прошептала она, стискивая трубку. «Передайте своему мужу, что у него крупные неприятности». Вызов сбросили. Госпожа Юн вздрогнула, выронила телефон и несколько секунд слушала короткие гудки. Она ведь знала, что... Мысль осталась незаконченной. Завибрировал мобильник мужа. Госпожа подбежала к столику, на котором лежал мобильник, и на этот раз увидела звонящего. На экране застыла цифра 8. Госпожа Юн догадалась, что звонит тот же самый человек, и когда вызов спросили, пришло новое сообщение. Мужу назначили встречу. «Ой, нехорошо это кончится», — прошептала женщина. Потом взяла телефон, огляделась и бросила его на пол, глазами мокрыми от слез, наблюдая, как старый телефон мужа разлетается вдребезги. По сериалам, которые госпожа любила смотреть, она знала, что через телефон можно отследить местоположение его владельца. Но этого госпоже Юн показалось мало. Она подошла к ящику с инструментами мужа, стоявшего под столом в маленькой квартире, его негде было хранить, достала молоток и несколько раз ударила по экрану телефону. Она не даст своего мужа в обиду.